Баллада четвертая о новой встрече с шерифом. Я испугалась до икоты. Вот это и называется попадос. Я же фехтовала на мечах только в клубе реконструкторов. Опыт 10 лет, но там тоже был не настоящий бой. А здесь настоящий. У меня и меча-то нет, только лук. А что, если меня убьют? Только сейчас до меня дошла ужасная правда. Я оказалась в страшном месте со страшными людьми. Здесь жизнь человека ничего не стоит, а жизнь женщины тем более. Слава богу, и сейчас без ёрничества, что я попала сюда в мужском платье. Конечно, что меня все с маниакальным упорством принимают за Робина Гуда, очень плохо. Но гораздо хуже, если бы приняли за его подружку. «Ну что ж, монах», — решительно сказала я брату Туку, не чувствуя в себе такой уверенности. «У нас с тобой два пути. Первый – лезть сквозь заросли и окончательно заблудиться. Второй – выйти на дорогу и встретиться с солдатами шерифа». Монах сделал вид, что молится. Ему-то, может, ничего и не грозит. Слуга Господа на особом счету и у Бога, и на земле. А вот мне придется несладко. «У тебя хоть есть чем защищаться, Божий человек?» По легенде, у монаха должна быть дубина или меч. Вот сейчас и проверим, что в действительности он носил. Брат Тук показал увесистую дубину. Я с тоской посмотрела на свой лук. Я опять опередила Робина Гуда и встретилась с братом Туком первой. Меня терзают смутные сомнения. А существует ли в реальности Робин Гуд? Что если... Я выполняю его функции. Безрадостная перспектива, скажу честно. Брат Тук, а может, переждем, пока солдаты пройдут мимо на встречу с Робином, а мы ударим в тыл? Я понадеялась, что такой вопрос не подмочит мне репутацию. Я знал, что светлая мысль все же посетит твой затуманенный еретичеством разум, брат Том, соглашается со мной монах. «Брат Том, меня озарило. Послушай, брат Тук, а нет ли в твоем бездонном мешке лишней сутаны?» С надеждой спрашиваю я. Монах посмотрел на меня, как на полоумную. «Я что, по-твоему, с собой весь гардероб таскаю?» «Ну, смена белья по-любому должна быть. Почему бы и сутану не прихватить?» Заупрямилась я. «Я начинаю сомневаться в твоем уме, вольный стрелок Том. На турнире по глупости ты занял бы первое место», — с издевкой сказал он. Я обиделась на монаха. «Сам идиот», — огрызнулась я. «Я знаю», — подтвердил мои слова монах, совсем не обидевшись. «В монастыре меня научили читать и писать, в отличие от тебя, невежды». «Точно!» Я мысленно хлопаю себя по лбу. Учебник истории за 6 класс. Идиоты – монахи, которые умели читать и писать. Остальное население, даже короли, были безграмотными. Я опять села в лужу. Поосторожнее нужно быть со словами. Мы отправляемся к дороге. Я лезу на дерево, а Тук притаился в кустах на обочине. «Брат Тук!» Позвала я его как можно тише с дерева. «Брат Тук!» «Ну чего ты орешь?» Пробасил с набитым ртом монах. «Вот гаденыш, жрет тайком. Нет, чтобы поделиться с товарищем. Голодный желудок поет серенаду возмущенному разуму, а кишка кишке жалобные песни. Как с такой какофонией сидеть в засаде?» Я сглотнула слюну, цыкнула на гордость и жалобно попросила монаха. «Брат Тук, дай чего-нибудь поесть, пожалуйста». Я молитвенно сложила руки на груди и чуть было не упала с ветки. Монах сжалился, протянув мне кусок хлеба. Я благодарно ему улыбнулась. Вонзила зубы в такой долгожданный завтрак. Ничего вкуснее не пробовала. «Да, голод не тетка. Скоро начну дождевых червей есть и не морщиться». Хлеб я проглотила мгновенно. А есть захотелось еще больше. Чтобы заглушить мысль о еде, я стала раздумывать о том месте, где оказалась. Меня волновал вопрос несоответствия моих знаний об эпохе с тем, что я наблюдаю. Почему сэр Гай Гинзбор оказывается еще и шерифом Ноттингемским? Я решила осторожно расспросить брата Тука. «А что, брат Тук, король Ричард уже вернулся из Палестины?» Начала я светскую беседу, растянувшись на ветке дерева и свесившись вниз головой. «Я тебя что, слишком сильно приложил головой?» Поднял на меня голову монах. «В Палестину воевать за гроб Господень отправился Джон Безземельный, брат Ричарда. А он сам, не в силах сдержать воинственный характер, с упоением воюет с соседями». Переварить услышанную информацию я не успела, как услышала приближающийся стук копыт. На дороге показались солдаты шерифа с моим черноглазым соблазнителем во главе. Я захотела рассмотреть его получше. Вчера видела только его глаза. Вытянув голову, я поползла по ветке, не замечая ничего вокруг, кроме рыцаря во главе кавалькады. Ветка подо мной поломалась, и я по закону подлости полетела вниз. Знатно приложилась о землю, вышибив дух из легких. Не знаю, сколько я так провалялась. Очнулась, лежащей на земле. Больно-то как. Первое, что я увидела, черные глаза рыцаря, склонившегося надо мной. «Опять ты?» — с каким-то наслаждением произносит он. «Опять я», — подтвердила я его опасения. Сделала попытку встать, но ноги меня не удержали, и я, пошатнувшись, упала в объятия шерифа. Такая тенденция начинает мне нравиться. «Сэр Гай, мы еще долго будем возиться с разбойником?» — загоготали, словно стая гусей, солдаты. Рыцарь оторвался от созерцания меня и посмотрел на говорившего. Одного взгляда сэра Гая было достаточно, чтобы солдаты уняли свою веселость, а говоривший проглотил язык. «Дик, ты вздумал давать мне советы?» В голосе Гинзбора было столько льда, что можно было заморозить Ноттингем вместе с Шервудским лесом. «Простите, сэр рыцарь, я забылся». У Дика дрожит голос. «Видимо, крут шериф Ноттингемский. Если тебя сегодня не убьют разбойники, то по возвращении в Ноттингем получишь 20 ударов плетью», — ласково пообещал ему сэр Гай. «Да, сэр». Дик был не рад, что полез со своими советами. «Вяжите этого!» — рыцарь кивком показал на меня. «Нет, дайте веревки, я сам». «Ты меня опасаешься, сэр Гай?» — прошептала я, добавив в голос немного игривости. Рыцарь вздрогнул. Я чувствую, как он напрягается. Руки как бы невзначай прогулялись по моей груди и ничего не обнаружили. У меня сейчас даже не нулевой размер. Сэр Гай удивленно посмотрел на меня. Я невинно улыбнулась. «Ты же вчера был девушкой», — тихо сказал он мне на ухо. «Ты ошибся, рыцарь. Так бывает, если долго без женщины. Они тогда начинают тебе везде мерещиться», — насмехалась я над успевшим запасть мне в душу рыцарем. «Увы, я мальчик». «И давно?» — с угрозой в голосе спросил он меня. «С рождения». Я пожала плечами, насколько позволила веревка. «Я заберу тебя в замок и узнаю, кто ты», — пообещал мне рыцарь. «Сэр Гай, мне кажется, или для тебя свет клином на мне сошелся?» — задала я ему провокационный вопрос. И как же мне хочется, чтобы его ответ был «да». «Сошелся или нет, это ты в замке узнаешь», — увильнул от ответа сэр Гай, тем самым оставив мне немного надежды. «Звучит как обещание признания», — усмехнулась я. Руки начинают побаливать от веревок. «Договоришься ты у меня». Опять пообещал непонятно что мой рыцарь. «Да чего договорюсь?» – уточнила я, так как люблю точность. «Вечно ты не договариваешь, сэр Гай. Я должен сам выдумывать продолжение. А фантазия у меня богатая. Додуматься могу, да бог знает чего». Едва рыцарь открыл рот, чтобы ответить мне, как раздался свист. Со всех сторон на дорогу, словно горошины из стручка, высыпали люди с мечами. «Робин Гуд!» – раздался рев со всех сторон. «Никуда не уходи!» – то ли в шутку, то ли всерьез попросил рыцарь, выхватывая меч. «Ага, сейчас!» – размечтался. «Ты еще за мной побегаешь, сэр Гай!»